Елена Вайс. Все сбудется. Я исполняю желания. Видение. Здравствуйте, мои дорогие читатели. Я рада, что мы с вами встречаемся уже на страницах моей второй книги. А это значит, что ваше сознание меняется, и вы готовы к тому, чтобы обрести свою внутреннюю силу и принимать благо от Вселенной. Эта книга поможет вам воплотить в реальность все ваши мечты, даже те, которые казались вам несбыточными. Поверьте мне, каждое желание, которое у вас есть, дано вам для того, чтобы оно проявилось в этом мире. Каждая мечта дана вам для того, чтобы становиться лучше, и моя книга поможет вам сделать это. У меня для вас хорошая новость. Сбываются все желания. Конечно, если они экологичны и действительно нужны для вас. На страницах этой книги мы разберем, почему не сбываются ваши мечты, как правильно и экологично формулировать желания, что блокирует исполнение ваших желаний, и как изменить свою жизнь и свое поведение, чтобы они сбывались. Как вы уже знаете из первой книги, мы все созданы по образу и подобию Бога. Что такое Бог? Это энергия, которая из ничего создала все. А если мы частички Бога, то и мы можем из ничего создать абсолютно все, что желаем. Такая способность называется магическим мышлением. И на страницах этой книги мы научимся ему. Вся эта книга предназначена для того, чтобы изменить ваше сознание. Как только оно начнет меняться, изменится и ваша реальность, ваш мир станет счастливей, полноценней, богаче. Для этого я дам вам множество упражнений и практик. Мы пройдем много шагов по пути к вашим мечтам и достигнем желаемого. А некоторые желания даже начнут сбываться, пока вы читаете эту книгу. Ничего сделать неправильно в рамках знаний, раскрываемых в этой книге, невозможно. Любой алгоритм, который я даю, будет восприниматься вашим подсознанием именно так, как нужно вашей психике в данный момент. Сейчас же моя цель – объяснить вам, что возможно все, возможно даже, казалось бы, невозможное. Возможно, исцелиться от рака. Возможно, путешествие на яхте с миллиардером. Возможно, получить все, что угодно. Вселенная всегда нам дает то, что мы хотим. Все, что хотим. Если ваше желание не сбывается, это не значит, что оно не ваше или оно нереально. Например, одна из моих клиенток хочет красный Мерседес, но не просто, чтобы машина у нее появилась, а обязательно, чтобы ее подарил мужчина. То есть желание изначально усложнено. Клиентка хочет, чтобы Мерседес купил другой человек, но это желание было дано ей для того, чтобы она развивалась и сама зарабатывала деньги, потому что таким образом она будет нести пользу людям и выполнять свою духовную задачу. Соответственно, желание не сбывается не потому, что клиентка недостойна его, или потому, что оно не может сбыться, а потому, что желание неправильно построено. Оно сбудется тогда, когда женщина пересмотрит свое отношение к нему. Что такое механизм исполнения желаний? Вся эта магия построена не на том, чтобы взмахом волшебной палочки или трусами на люстре наколдовать себе Мерседес или прекрасного принца. Я не научу вас пить кровь из кубка, резать лягушек или втыкать иголки, чтобы приворожить мужчину мечты. Все это не имеет отношения к магическому мышлению. Магическое мышление – это способность быстро материализовать свою мысль. Оно заключается в умении правильно формулировать мысль, отправлять ее во Вселенную и правильно вкладывать энергию для реализации этой мысли. Ведь вы – частичка Бога, и вы можете формировать свою реальность. Что исполняет наши желания? Хочу вас сразу немного расстроить. К сожалению, волшебная палочка – это сказочный предмет. Но у вас есть волшебная «вы», которая как раз и может притворять желания в жизнь. Что для этого надо? Вот алгоритм исполнения желаний. Первое – вера, вибрации Творца. Это самый мощный двигатель. Вера – это самая главная сила, которая исполняет желания. С нами всегда происходит то, во что мы верим. Наша вера программирует, формирует нашу реальность. Скажи человеку 100 раз, что он свинья, и он захрюкает. Ведь то, во что мы верим, проявляется в нашей реальности. Для того, чтобы наша вера была чистой, нам нужно научиться освобождаться от гнева, от злости, от негатива и находиться на высоких вибрациях Творца. Второе – намерение. Это инструмент нашего сознания. Он возникает, когда вы осмысленно задаете себе вопрос «Что я хочу?». Намерение – это четкая формулировка желания. Для чего и почему я хочу это желание? Что оно мне даст? Третье – очищение от негативных установок, давление социума и травмы. Это то, чем мы будем заниматься на протяжении всей этой книги, которая позволит вам освободиться от гнета социальных установок, детских травм, родительских убеждений и всего остального, что блокирует реализацию ваших желаний. Четвертое. Ритуальное действие. Оно нужно для того, чтобы наш мозг поверил, что мы сделали определенное действие в физическом аспекте, вложили свою энергию в создание желания. Например, чтобы построить дом, нужно совершить определенные манипуляции – месить глину, класть кирпичи. Ритуальное действие дает силу нашему желанию и показывает нашему мозгу, что мы уже провели эту постройку дома, но только другим способом. Ритуальным действием может быть не только прочтение молитвы, но и то, что вы сделали своими руками. Статуэтка, рисунок. Изготовление куклы Вуду тоже относится к ритуальным действиям. В этой книге будет всего один ритуал для того, чтобы ваши желания, которые мы заранее тщательно проработаем, отпустить во Вселенную, и она услышит ваши послания. Пятое. Освобождение от желания. Отпустить и жить так, будто желание уже осуществилось. Чтобы наше желание осуществилось, нужно перестать на нем зацикливаться, отпустить его и начать жить такими чувствами, будто желание уже сбылось. На страницах этой книги мы с вами изучим все пункты этого алгоритма и воплотим свои желания в жизнь. Я рекомендую вам читать эту книгу с карандашом или со стикерами-закладками, потому что в ней будут встречаться тезисы, которые должны стать постулатами в вашей новой жизни. Их нужно запомнить и прочувствовать, и при необходимости возвращаться к ним, поэтому книга «Все сбудется» станет для вас настольной. Зачастую наши желания не исполняются, потому что у нас есть излишняя тревожность, а ее можно вылечить с помощью информации и структуры. Поэтому я также рекомендую завести папку с файлами, в которую вы будете складывать все инсайты, полученные во время заданий, всю полезную информацию и листы с выполненными заданиями. От души поздравляю вас с тем, что вы сделали первый шаг на пути к себе, к своей внутренней силе, к работе над своим сознанием, к росту и самосовершенствованию. Ваша Елена Вайс.